выселенных из Малой Азии. Здесь не увидишь ни роскошных псевдоклассических дворцов улицы Ирода Аттического или улицы Королевы Софии, ни небоскребов, ни домов центра города, лишенных стиля и лица, ни блистающих витринами магазинов. Нет, здесь то ли лачуги, то ли бараки, множество детишек на улицах, запах оливкового масла смешивается с вонью нечистот. Мы сели за столик, расположенный на пустой мостовой, и попросили хозяина таверны дать нам бутылку рецины. Так называется вино с примесью смолы, чтобы оно не скисло. Это напиток всей Греции, кроме Крита, где вино свободно от смоляного привкуса. Хозяин долго рассматривал меня, потом принес бутылку и позвал соседа, который тоже на меня уставился. Пошептавшись с соседом, хозяин наконец-то спросил Андрея Александровича Белецкого, правда ли, что с ним пришел советский писатель Илья Эренбург. Четверть часа спустя наш столик был заставлен помидорами, огурцами, колбасами, бутылками вина. Все это принесли жители улицы. Матери представляли нам малышей. В доме, где, казалось, и мебели нет, нашлись книги, и меня просили подписаться на зачитанных экземплярах оттепели. Все это было невыразимо трогательно, с той лаской, с тем благородством, которых не увидишь в центре Афин. Настала полночь. Мы хотели заплатить хозяину за вино, он сердито замахал руками. «Как нам добраться в гостиницу? Мы ведь ехали сюда чуть ли не час, далеко». Откуда-то вызвали такси. И когда, приехав в гостиницу, мы хотели заплатить шоферу, тот ответил: «Все уплачено наверху вашими друзьями». Этот вечер описал Борис Полевой. Но я не мог не вспомнить о нем, рассказывая про Грецию. Недавно ко мне пришла студентка, которая хочет посвятить себя изучению Стендаля. Мы оба говорили о том, что автора «Красного и черного» увлекали политические бури века. Несколько неожиданно студентка мне сказала: «А я, знаете, охладела к политике». Потом она начала рассказывать, что не важно, где капитализм, важно, какие люди, хорошие или дурные, а политика ей просто опостылила. Разве могут разделить чувства этой студентки жители Вьетнама, будь то любитель Стендаля или даже наимудрейший буддист? Разве скажет испанский художник или греческий поэт, что ему теперь не до политики? Люди, которые говорят о красоте, о гармонии, которые пристойно вздыхают на панихидах, отнюдь не забывают о политике, конечно, о своей. Они швыряют бомбы на вьетнамские города, расстреливают студентов в Сан-Себастьяно и сажают в тюрьму поэта Яниса Рицаса. Таковы уроки Греции. Сколько бы у меня ни было сомнений и раздвоенности, я твердо знаю, что совесть не терпит, когда снова и снова попирают справедливость, человеческое достоинство, свободу. 14. 15 января 1958 года скончался Евгений Шварц. В Ленинграде издан сборник «Мы знали Евгения Шварца». Это воспоминания писателей, главным образом ленинградцев, которые в течение долгих лет встречались с Евгением Львовичем и действительно знали его. Мне обидно, что познакомился я с ним поздно, виделся редко. Помню, как я пытался спасти в 1944 году дракона. Помню его у меня в Москве. Ему нравилось жаркое из баранины на французский лад, нашпигованное чесноком. Встречались мы и в Ленинграде у Ольги Бергольц, у Григория Козинцева. Приходил он ко мне в гостиницу, но всего этого было мало, чтобы его узнать. И если я пишу о нем, то не потому, что я подметил какие-то не открывшиеся другим черты, а только потому, что полюбил его. Я хорошо знал некоторых писателей, часто встречался с ними. Порой они вмешивались в мою жизнь,